27 глава. Валандер припарковал машину за одну улицу до Ведергренда. Часы показывали 5:15. Он вышел из машины. Начиналось тихое воскресное утро. Впереди был еще один теплый и ясный августовский день. Валандер повернул на Ведергренд. Дверь подъезда была открыта. Он поднялся на второй этаж и позвонил в квартиру Сунделиуса, надеясь, что тот не изменил своим привычкам даже в воскресенье. Дверь отворилась, и на пороге появился Сунделиус в темном костюме и с безукоризненно завязанным галстуком. Он с удивлением взирал на Валандера. «Вот уж не ожидал вас увидеть!» «Да еще в такое время», — произнес хозяин и отступил в сторону, пропуская гостя в прихожую. «Простите, что беспокою вас воскресным утром», — сказал Валандер. «Если вам сейчас неудобно, я могу прийти позже. Я уже говорил вам, что всегда держу наготове кофе, чтобы принять нежданных гостей. Воскресное утро — не исключение». Сунделиус протянул ему плечики. Валандер повесил на них куртку, а телефон взял с собой. «Насколько велика вероятность, что он опять зазвонит?» «В это время суток вряд ли». Они прошли в гостиную. Валандер сел на прежнее место. Сунделиус скрылся на кухне. Через несколько минут он появился с подносом и стал сервировать стол. «Честно говоря, ваш приход меня удивил, особенно если учесть то, что случилось в Нюбрустранде». Валандер окинул взглядом стол, но не увидел на нем утренних газет. Сунделиус, казалось, прочел его мысли. «Я начинаю утро со звонка в службу новостей», — пояснил он. «В Нюбрустранде убиты 3 человека. Предполагают, что это дело рук того же преступника, который убил 3 молодых людей в Хагестаде. Вам не кажется, что цифра 3 действует на этого человека, как красная тряпка на быка?» Валандер подумал про Эйсу Эденгрен и Светберга. «Нет, вряд ли». «А в остальном я прав?» «Да». Сунделиус откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. «В 17:05 ко мне в дом приходит полицейский. О моем задержании, насколько я понимаю, речь не идет. Тогда что же, позвольте спросить, привело вас ко мне в такой час?» Сунделиус держался как человек, привыкший командовать и умеющий постоять за себя. Была ли это самоуверенность свойством его натуры или результатом длительного пребывания на руководящей работе, Валандеру определить не удалось. «А что, у вас есть основания бояться ареста?» «Естественно, нет. Я просто пошутил». Валандер решил сразу брать быка за рога. «Несколько лет назад в Истаде умер мужчина по имени Нильс Стрит, также известный как Нисси. Вы знали его?» По лицу Сунделиуса пробежала тень удивления и какого-то еще едва уловимого чувства. Тень быстро исчезла, но Валандер успел это заметить, потому что ждал ее. «Не помню. В своей жизни я встречал немало людей. Расскажите мне о нем подробнее». Нильс Стрит был алкоголиком. Нигде не работал. Имел брата, которого зовут Стик Стрит. Жил с женщиной по имени Рут Лундин. Сунделиус уже вполне овладел собой и очень уверенно ответил. «Я припоминаю, что некто Нильс Стрит приходил к нам в банк и пытался получить кредит, но ему отказали. Тогда он потребовал встречи со мной. Я объяснил, почему мы не можем выдать ему желаемую сумму. С тех пор я его больше не видел. Если это, конечно, тот человек, о котором вы меня спрашиваете. Когда это случилось?» Сунделиус сделал вид, что вспоминает, но Валандеру показалось, что он притворяется. «Если не ошибаюсь, в начале 80-х. Точнее сказать не могу. Это ваша единственная встреча с Нильсом Стридом?» «Да. Если повторяю, мы с вами говорим об одном и том же человеке». «Давайте исходить из того, что это он. Фамилия Стрид довольно редкая». «Значит, вы его больше никогда не видели. И в банк он больше не обращался. Ко мне на прием он больше не приходил. А был ли в банке, не знаю». «Давайте теперь попробуем взглянуть на дело иначе», — предложил Валандер. «У меня есть сведения, которые противоречат рассказанной вами истории. И даже наоборот, подтверждают, что вы и Нильс Стрит хорошо знали друг друга. Хотя, надо признать, вы составляете довольно странную пару». Внешне Сунделиус оставался невозмутим. Но Валандер не сомневался, что это впечатление обманчиво. «Кто вам мог такое сказать?» «Рут Лундин, которая считает себя вдовой Нильса Стрида, хотя расписана с ним не была. Она говорит, что я общался с ее мужем, безработным алкоголиком. Не общались, а имели довольно тесные отношения». «Это инсинуация. Я встречал Нильса Стрида единственный раз в жизни. Помнится, он вел себя очень нагло. Я едва отделался от него. Мне даже показалось, что он был пьян. Но я объяснил ему наши правила и отказал в кредите. И больше никогда с ним не встречались. Я уже отвечал на этот вопрос. Неужели вы явились сюда в 5 утра, чтобы спрашивать о вещах, не имеющих ко мне никакого отношения и даже заведомо ложных? Я полагал, вы хотите поговорить о Карле Эверте. «Мы о нем поговорим», — ответил Валандер. У Нильса Стрида, как вы сами успели заметить, был трудный характер. Однажды он напал на собственного брата. Перевернул в его квартире все вверх дном, требовал денег. Но Стик-Стрид отказал ему в кредите, как за несколько лет до этого случая поступили и вы. В результате в полицию поступило заявление о побоях. Тут в дело вступает Светберг. Заявление попадает к нему, а он закрывает расследование. Стик-Стрид жалуется на него инспектору по юридическим вопросам, но тот, в свою очередь, отклоняет жалобу, снимая со Светберга подозрения в нарушении служебных обязанностей. Спустя 10 с лишним лет я решил покопаться в этой истории и встретился с Рут Лундин. Она-то и назвала мне ваше имя. Сказала, что вы были одним из близких друзей Нильса Стрида. Какая чушь! Зачем ей говорить то, чего не было? Ведь это легко проверить. Зачем? Спросите у нее. Светберг когда-нибудь рассказывал вам об этом случае? Нет. Этот слишком поспешный ответ еще больше укрепил сомнения Валандера. Сунделиус осторожничает, занимает оборонительную позицию. Валандер решил продвигаться вперед потихоньку. «Может быть, вы просто забыли? Все-таки времени с тех пор прошло немало. При мне Светберг никогда и словом не обмолвился про то, что кто-то подавал на него жалобу инспектору по юридическим вопросам. А вообще, он когда-нибудь рассказывал о работе?» «Да, за исключением того, что составляло служебную тайну». «А обо мне он когда-нибудь говорил?» «Почему вы спрашиваете?» «Так, любопытно». «Иногда говорил, всегда только хорошее». Валандер допил кофе, но от второй чашки отказался. «Итак, вы категорически утверждаете, что встречались с Нильсом Стридом лишь однажды?» «Да». Было ясно, что Сунделиус лжет, но Валандер понял, что больше от него ничего добиться не удастся. Он ушел в глухую защиту. Теперь предстояло выяснять, зачем. «Я обещал сообщить вам о похоронах», — сказал Валандер. «Они состоятся во вторник в 2 часа. Я уже читал некролог». Сам Валандер некролог еще не видел. Он уже собирался уходить, но вспомнил, что не выяснил еще один вопрос. «Были ли у Светберга враги?» «Мне об этом ничего не известно». «Не был ли он чем-то обеспокоен? Может быть, напуган?» «Нет». Он был очень уравновешенным человеком. С другим я бы просто не смог общаться. Взвесив все за и против, Валандер решил сделать следующий ход. «Мы нашли женщину, с которой общался Светберг». На лице Сунделиуса отразилось беспокойство. Именно такой реакции Валандер и ожидал. «Вам известно ее имя?» «Мы полагаем, что ее зовут Луиза». «А фамилия?» «Пока не знаем». Валандер поднялся. Ноги его гудели от усталости. Сунделиус проводил его к выходу. Взяв куртку, Валандер вспомнил еще кое-что. «Адамсон, это имя вам что-нибудь говорит?» «Я знаю только одного Адамсона», — ответил хозяин. «Он живет в Сварте, занимается народной медициной». «А Светберг его знал?» «Мы оба ходили к нему». «Почему?» «Потому что мы оба верили в нетрадиционные методы лечения». «Вроде бы все просто», — подумал Валандер. «Объяснение исчерпывающее, но почему-то оно меня не устраивает. В доме у Светберга я не видел никаких снадобий». Валандер вышел из подъезда, и ему показалось, что Сунделиус из окна наблюдает за ним. Но он не стал оборачиваться. Теперь он знал наверняка. Сунделиус что-то скрывает и лжет. Сев в машину, Валандер начал прокручивать в голове их разговор. Но мысли перескакивали с одного на другое, сосредоточиться не удавалось. Валандер поехал домой на Мариагаттон и растянулся на кровати, назначив себе подъем через час. Разбудил его не будильник, а телефонный звонок. Спросонья Валандер вскочил и заковылял на кухню. Это был Леннард Вестин. Он звонил из дома, из эстер-йотландских шхер. «Я вас не разбудил?» – спросил он извиняющимся тоном. «Нет, что вы, я просто был в душе. Даже вытереться не успел. Стою прямо в полотенце. «Можно я вам перезвоню?» «Конечно, я дома». Ручка лежала на столе, но бумаги сразу не нашлось. Газеты тоже под рукой не оказалось. Валандер записал телефон Вестина прямо на крышке стола. Повесив трубку, несколько минут сидел неподвижно, обхватив голову руками. «Зачем он вообще ложился? Теперь чувствует себя совсем разбитым, и голова раскалывается». Валандер умылся холодной водой и поставил вскипятить воду. Кофе в банке хватит ровно на одну чашку, а другой банки у него нет. Через 15 минут Валандер наконец набрал номер Леннарта Вестина. Часы на стене показывали 9 минут 9-го. Трубку взял сам Вестин. «Похоже, я вас все-таки разбудил», — сказал он. «Но вы просили позвонить, если я вспомню что-то важное. Мы работаем и днем, и ночью. Поспать практически не удается. Но вы правильно сделали, что позвонили. Я вспомнил две вещи. Первая касается того полицейского, которого потом застрелили. Сегодня утром, когда я проснулся, мне вдруг вспомнились его слова». Валандер извинился и сходил в комнату за блокнотом. Он спросил, не перевозил ли я в последнее время на Бернсе какую-нибудь женщину. «А вы перевозили?» «Да». «Кого?» «Ее звали Линнея Ведерфельд из Гусума». «Что она делала в Бернсе?» «Мать Исы хотела заказать для дома новые занавески. Линнея — ее старая подруга. Кажется, с самого детства. Вот она и ехала на остров померить, сколько чего нужно. И просила забрать ее после того, как я развезу почту. Вы рассказали об этом Светбергу?» «Вообще-то я подумал, что это его не касается», и ответил уклончиво. «Как он отреагировал?» «Настаивал, чтобы я вспомнил. В конце концов, я сказал, что вез подругу матери Исы. Он еще о чем-нибудь спрашивал?» «Не припоминаю. Но когда я сказал о пассажирке, он очень заволновался. Это точно. Удивляюсь, как я мог забыть такое?» «Что значит, он заволновался?» «Я не мастер объяснять. Ну, можно сказать, испугался». Валандер кивнул в такт своим мыслям. «Видимо, Светберг решил, что это была Луиза. Отсюда и испуг. А что во-вторых? Вы сказали, что вспомнили две вещи». «Похоже, я сегодня славно поспал, потому что утром я вспомнил и то, о чем мы с вами говорили возле первого причала. Я тогда сказал, что почтальон знает все обо всех. Хочешь, не хочешь, но так получается. Помните?» «Да». «Ничего более важного я не вспомнил». «Это действительно очень важно. Спасибо, что позвонили». «Вам нужно как-нибудь приехать к нам осенью», — продолжал Вестин, — «когда во фьордах штиль». «Это приглашение?» «Понимаете, как знаете», — ответил Вестин и рассмеялся. «Но я слов на ветер не бросаю». Разговор был окончен. Взяв чашку, Валандер медленно направился в комнату. Теперь он полностью восстановил в памяти их разговор на катере и слова Вестина о том, каково ему работать почтальоном в Шхерах. Вдруг его осенило. Он не зря пытался вспомнить этот разговор. Убийца, которого они ищут, очень тщательно готовит свои преступления. Для этого он должен получать всю необходимую информацию каким-то особым способом. Например, имея доступ к корреспонденции своих будущих жертв, вскрывая запечатанные письма. Валандер застыл посреди комнаты, забыв, что держит в руках чашку с кофе. Неужели все объясняется так просто? На удивление просто. Кто мог получить доступ ко всей необходимой информации? На этот вопрос ответил Леннарт Вестин, почтальон. И не важно, что он работает на суше, а не на море. Почтальон, который вскрывает и прочитывает письма, а потом заклеивает их и доставляет адресату. И тому даже в голову не приходит заподозрить неладное. Что-то внутри Валандера сопротивлялось сделанному открытию. Такого не может быть. Это слишком просто и одновременно совершенно немыслимо. Однако, если это так, отпадает самая большая проблема – проблема получения преступником информации. Также объясняется история с открытками, отправленными из разных европейских городов, и подделка подписей. Усталости как не бывало. Мозг работал четко. События прошедших дней сами собой складывались в цепочку. Валандер чувствовал, что его версия вполне логична. Точнее сказать, пока это была лишь модель, которую надо подкрепить, чтобы она не рассыпалась, как карточный домик. Основная ее слабость заключалась в том, что убитые жили в разных местах, а значит, их обслуживали разные почтальоны. Кроме того, Валандер не знал, можно ли вскрыть письмо совершенно незаметно для адресата. Если да, то получалось, что преступник работает на сортировке в отделении связи, а вовсе не ездит по домам с сумкой. Кто сказал, что этот человек развозит письма и газеты по адресам? Может, он сортирует корреспонденцию? Усаживаясь на диван с чашкой кофе, Валандер понимал, что вероятность ошибки очень велика, и эта версия может оказаться тупиковой. Но сейчас для него была важна сама идея. Она позволяла решить проблему получения преступником информации. Итак, вопрос номер один. Как преступник узнает тайны других людей? Валандер допил кофе, принял душ и оделся. В четверть десятого он уже входил в участок, торопясь с кем-нибудь обсудить свои идеи. Ему повезло. Анбрид, человек, на мнение которого Валандер особенно полагался, была уже у себя в кабинете. «Как дочка?» – спросил Валандер. «Дети всегда заболевают в самый неподходящий момент», – ответила Анбрид. «Можете назвать это первым законом Хёглунд». Сидя за столом, Анбрид смотрела, как Валандер устраивается в кресле для посетителей. Потом произнесла: «Надеюсь, я выгляжу лучше, чем вы. Извините, конечно, за прямоту. Вы вообще-то спали?» «Пару часов». «Через 4 дня мой муж уезжает в Дубай. Как вы думаете, мы успеем за оставшиеся дни распутать эту треклятую историю?» «Нет». Она всплеснула руками. «Не знаю, как я тогда буду управляться». «Будешь работать столько, сколько сможешь. Вот и все». «Нет, не все. Все совсем не так просто. Но мужчине этого не понять». Обсуждение семейных проблем Анбрид не входило в планы Валандера. Поэтому он сменил тему разговора и стал рассказывать о событиях, происшедших за ночь. О том, как полицейский узнал в стоявшей за ограждением женщине Луизу. И о своей беседе с Лони Кьер за несколько часов до этого. «Значит, Луиза все-таки существует. А я уже начала думать, что она дух без плоти и крови, который имеет какое-то отношение к секте, называющей себя Divine Movers. Не знаю, действительно ли ее зовут Луиза, но она существует, в этом нет сомнений. И она следит за нашим расследованием». «Вы думаете, это она?» «Не исключено. Но возможен и другой вариант. Она делает то же, что делал Светберг». «Следит за кем-то другим?» «Вроде того. Нужно передать всем, кто работает на месте преступления, чтобы смотрели в оба и как следует. Вдруг она опять появится». Потом Валандер рассказал Анбрид о звонке Вестина и о тех мыслях, которые он навеял. Она слушала внимательно, но Валандер видел, что его идея кажется ей весьма сомнительной. «Проверить, конечно, стоит», — сказала она, когда Валандер закончил. «Но, боюсь, у вашей версии много слабых мест. И вообще, разве частная переписка еще существует?» «Я допускаю, что моя версия далеко не идеальна, но она может, например, послужить отправной точкой для создания другой версии, которая лучше согласуется с фактами, которыми мы располагаем». «По-моему, в этом деле уже фигурировал почтальон». «Даже два», — ответил Валандер, считая Вестина. Эрик Лундберг, сосед Исы, упомянул в разговоре, что в тот день, когда Ису увезли на скорой, мимо его дома проезжал почтальон, и Лундберги рассказали ему, что девушку забрали в больницу. «Давайте на всякий случай сравним голос этого почтальона с голосом человека, звонившего в клинику». Валандер не сразу понял, что она имеет в виду. «Ты хочешь сказать, что это он выдавал себя за Лундберга?» «А почему бы и нет? Почтальону было известно, что Иса в больнице, и что Лундберги об этом знают». Валандер растерялся. Выходит, его идея не так уж абсурдна. Но от усталости он боялся доверять своим оценкам, поэтому решил дать новой версии отстояться и заговорил о другом. Он рассказал Анбрид о своей встрече с Сунделиусом и о том, что, по его мнению, бывший директор банка что-то скрывает. «А при чем тут Светберг?» «Впечатление такое, будто на Светберга тогда надавили», — сказал Валандер. «Как иначе можно объяснить его поведение? Вместо того, чтобы на основании имеющихся материалов расследовать случай избиения Стига Стрида, он закрывает дело. Да еще держится угрожающе, оказывает давление на пострадавшего, то есть делает все, лишь бы брат Стига Стрида не предстал перед судом. Светбергу просто повезло, что инспектор оставил жалобу без последствий, иначе у него были бы серьезные неприятности». «Не знаю. Такое поведение совсем не в характере Светберга». «То-то и оно. Следовательно, какие-то веские причины заставили его действовать не только вопреки инструкциям, но и вразрез со своим характером. Скорее всего, Светберга вынудили так поступить». «Нильс Стрит?» «Думаю, да. Причем Брур Сунделиус каким-то образом тоже оказался замешан в этой истории». Они помолчали. Первой тишину нарушила Анбрид. «Неужели шантаж?» – проговорила она. «А что еще это может быть? Чем Стрит мог угрожать Светбергу? Это-то мы и должны выяснить». «Придется раскрутить Сунделиуса», – сказала Анбрид. «Раскрутим», – ответил Валандер. «Времени, правда, катастрофически не хватает. но на это его найти надо. Было уже начало 11-го. Мартинсон, Хансен и трое полицейских из Мальме уже вернулись с места последней трагедии. Нюберга еще не было. Лиза Хольгерсон вела переговоры с журналистами и просила некоторое время ее не беспокоить. Турнберга Валандер видел в коридоре, но лишь издали. О себе прокурор пока ничем не напоминал. Перед началом совещания все ознакомились с жалобой Нильса Хагрута и посмеялись над его формулировками, такими, например, как «гражданин, занимающийся оздоровительным бегом и не представляющий опасности для общества, был повержен на землю в результате применения насилия». Валандеру, однако, было не до смеха. И не потому, что он боялся последствий жалобы. Просто от коллег ему сейчас требовалась максимальная концентрация внимания и сил. Он призвал всех к серьезности, кратко обрисовал обстановку и быстро закончил совещание. Дел накопилось много. После оперативки Валандер и Анбрид поехали в Чопингебру на встречу с родителями Малин Скандер, которые до сих пор не могли смириться с мыслью о случившемся. А Мартинсон и Хансен отправились к родственникам Турбьорна Вернера. Едва оказавшись в машине Анбрид, Валандер стал клевать носом и быстро заснул. Он проснулся, лишь когда машина остановилась. Усадьба родителей невесты находилась неподалеку от Чопингебру. День был солнечный и жаркий, но двери и окна дома были закрыты. Стояла гнетущая тишина. Анбрид и Валандер направились к входу, но тут навстречу из-за дома вышел мужчина. Высокий и крепкий, еще не старый. Он был одет в темный костюм, глаза припухли. Мужчина представился отцом Малин, Ларсом Скандером. «Вам придется говорить только со мной», — предупредил он. «Жена не может к вам выйти». «Примите наше соболезнование по поводу случившегося», — сказал Валандер. «И простите за беспокойство в такой момент, но дело не терпит отлагательства». «Не надо извиняться, я все понимаю», — ответил Ларс Скандер. В голосе его слышались скорбь и горечь утраты. «Ведь вы поймаете его». Он почти с мольбой посмотрел на полицейских. «У кого только рука поднялась? Как можно стрелять в жениха и невесту в день их свадьбы?» Казалось, Ларс Скандер вот-вот расплачется. Но тут в разговор вмешалась Анбрид. «У нас к вам всего несколько вопросов. Надо кое-что уточнить. Это поможет нам найти убийцу вашей дочери». «Давайте сядем в саду», — предложил Скандер. «В доме очень тоскливо». Они обогнули дом. Там под старой вишней стояли стол и несколько стульев. Ларс Скандер работал ветеринаром. Он родился в Хеслехольме, но сразу после окончания института переехал в Чопингебру. У них с женой трое детей, две дочери и сын. Малин самая младшая. Старшую уже давно обзавелись семьями и жили отдельно. Малин и Турбьорн Вернер познакомились еще в школе и с тех пор всегда были вместе. Совсем недавно Турбьорн унаследовал усадьбу отца. В начале лета Малин переехала к нему, а регистрацию брака по разным практическим соображениям решили отложить до августа. Положившись на такт и осторожность Анбрид, Валандер предоставил ей возможность задавать Скандеру вопросы, а сам слушал их беседу, не перебивая. Однако теперь он почувствовал, что должен кое-что уточнить. «У меня есть несколько вопросов», — произнес он. «Как вы думаете, кто мог это сделать? У них были враги?» Ларс Скандер посмотрел на полицейского с недоумением. «Откуда у Малин и Турбьорна враги? Их все любили. Трудно представить себе более симпатичную пару. И все же я повторяю свой вопрос и прошу вас не торопиться с ответом. Я подумал, у них не было врагов». «Тогда следующий шаг», — подумал Валандер. «Информация. Вот что важно. Как преступник получил сведения, необходимые для реализации своих планов? Когда был назначен день свадьбы? Точно не помню. Где-то в мае, но не позднее первой недели июня. Когда было решено фотографироваться в Нюбрустранде? Не знаю. Турбьорн и Ральф Хаг — старые приятели. Думаю, они и выбирали место для съемки. Но, конечно, с согласия Малин. Когда вы впервые услышали о том, что съемка будет проходить в Нюбрустранде? Турбьорн и Малин планировали день свадьбы очень тщательно. Хотели провести его без сучка, без задоринки. Наверняка и с фотографом тоже договаривались заранее. Значит, не меньше 2 месяцев назад. Да. Кто знал о месте предстоящей съемки? Ответ удивил Валандера. Почти никто. Почему? Они не хотели, чтобы их беспокоили. Хотели, чтобы эти часы между венчанием и праздничным ужином принадлежали только им. Поэтому о съемке знали только они и фотограф. Они как бы втайне от всех совершали короткое свадебное путешествие. Валандер и Анбрид переглянулись. «То, что вы сказали, очень важно», — сказал Валандер. «Неужели они даже с вами не поделились своими планами? Ни со мной, ни с матерью, ни с родителями Турбьорна». «Позвольте я уточню», — попросил Валандер. «Я должен точно знать, что понял вас правильно». «Значит, кроме Малин и Турбьорна, о месте съемки знал только фотограф?» «Да». И оно было выбрано в самом начале июня. «Сначала они хотели фотографироваться у камней Али», — ответил Ларс Скандер. «И даже договорились об этом, но потом передумали». Валандер наморщил лоб. «Значит, вы все-таки знали об их планах?» «Только о первоначальном варианте. Но потом они все переиграли. Решили, что камни — это банально. Туда ездят все молодожены». Валандер перевел дыхание. «А когда они передумали?» «Пару недель назад». «И новый свой план держали в секрете?» «Да». Валандер смотрел на Ларса Скандера, не говоря ни слова. Потом повернулся к Анбрид. Он знал, что она думает о том же. Новое место было выбрано всего 2-3 недели назад. Причем жених с невестой сохраняли его в глубокой тайне. Но кто-то проник в их тайну. «Звони Мартинсону», — обратился Валандер к Анбрид. «Пусть выяснит, что об этом знали родители Вернера». Анбрид встала, чтобы позвонить. «Ну что ж, картина понемногу проясняется», — подумал Валандер и снова повернулся к Ларсу Скандеру. «Значит, по-вашему, никто из посторонних не мог знать про съемку на берегу?» «Нет». Валандер прикинул в уме все возможные варианты. «Во-первых, пока неизвестно, был ли у Ральфа Хага ассистент. И во-вторых, не исключено, что о новом месте съемки было известно кому-нибудь из друзей молодоженов. А Ларс Скандер об этом просто не знает». Тут на верхнем этаже дома со стуком распахнулось окно. Из него показалась голова женщины. И раздался крик.